Глава 14. Виктория лежала в кровати, погасив свет, и вслушивалась в темноту. До нее донесся шум пьяного препирательства, чей-то голос громко произнес: «Вот старина, надумал повидаться, а этот тип внизу не пускает». Потом какие-то звонки, новые голоса, беготня. После этого наступила относительная тишина, только у кого-то в номере играла пластинка арабской музыки. Наконец, когда Виктории уже казалось, что прошло много часов, раздался шорох открывающейся двери. Виктория села в кровати и включила лампу на тумбочке. «Правильно», — одобрил ее Дейкин. Он придвинул кресло и сел, внимательно глядя на нее, как врач, обдумывающий диагноз. «Расскажите мне все», — потребовала Виктория. «Может быть, сначала вы мне расскажете о себе?» — предложил Дейкин. «Что вы здесь делаете? С какой целью приехали в Багдад?» То ли повлияло недавно пережитое, или же все дело было в Дейкине, как считала впоследствии сама Виктория, но только вопреки своему обыкновению она не стала пускаться во все тяжкие и врать не весь что, а просто и честно рассказала, как было дело. И про знакомство с Эдвардом, и про свое решение во что бы то ни стало попасть в Багдад, и про чудесное явление миссис Гамильтон Клипс, и про свое теперешнее безденежье. «Понятно», — произнес Дейкин, когда она закончила, и, помолчав, сказал: «Я бы, наверное, не стал вас втягивать в эти дела, хотя не знаю, но вышло так, что вы все равно уже втянуты, независимо от того, хочу я этого или нет. А раз уж так, вы могли бы поработать на меня». «У вас есть для меня работа?» Виктория приподнялась, щеки у нее заполыхали от предвкушения чего-то приятного. «Возможно, но в другом роде, чем вы думаете. Эта работа, Виктория, очень серьезная и опасная». «Это ничего», — жизнерадостно отмахнулась Виктория, и тут же в душу к ней закралось сомнение. «Но не бесчестное? Потому что, конечно, я ужасная врунья, это правда, но ничего бесчестного мне делать не хочется». Дейкин слегка усмехнулся. «Как ни странно, но вы подходите для этой работы именно из-за своего умения лгать убедительно и без запинки. И не беспокойтесь, она не бесчестная. Наоборот, я приглашаю вас выступить на стороне закона и порядка. Я сейчас попробую вам объяснить в самых общих чертах, в чем тут дело, чтобы вы имели ясное представление о том, в чем вам предстоит участвовать и против чего идет борьба. На мой взгляд, вы девушка вполне толковая, вряд ли задумывались о мировой политике. И это не важно, ибо, как мудро заметил принц Гамлет, сами по себе вещи не бывают хорошими или дурными, а только в нашей оценке». Вильям Шекспир, Гамлет, акт 2, сцена 2. «Я знаю, все говорят, что скоро будет еще одна война», — высказалась Виктория. «Вот именно», — кивнул мистер Дейкин. «А почему так говорят, Виктория?» Она сосредоточилась. «Ну, потому что Россия, коммунисты, Америка...» «Видите?» — сказал Дейкин. «Вы не знаете. Ведь это не ваши мысли, и слова не ваши. Вы их нахватались из газет, из чужих разговоров, из передач по радио. А правда тут только та, что в двух разных частях земного шара доминируют две разные точки зрения. Одну воплощает в глазах общества Россия, коммунисты, другую — Америка. Но надежды на будущее, Виктория, связаны с миром, с производством, с созидательной, а не разрушительной деятельностью. И поэтому все зависит от того, согласятся ли представители этих крайних лагерей считаться друг с другом, ограничиваясь каждой своей сферой, а может быть и найдя почву для согласия или, по крайней мере, для взаимной терпимости. Вместо этого сейчас происходит нечто прямо противоположное. Между обоими лагерями упорно стараются вбить клин взаимного подозрения, развести их как можно дальше. Несколько человек на основании своих наблюдений пришли к выводу, что этим занимается некая третья сила или группировка, действующая в тайне от ничего не подозревающего мира. Всякий раз, как появляется реальный шанс достигнуть какого-то согласия или намечаются признаки ослабления взаимного недоверия, вдруг что-то происходит, и в результате новый всплеск подозрительности у одной стороны и очередной припадок страха у другой. Это происходит, Виктория, не случайно, а вызывается кем-то сознательно, с заранее рассчитанной целью. Но почему вы так думаете? И кто это делает? Одна из причин, почему мы так думаем, — деньги. Источники поступления средств. Деньги — это ключ ко многому, что совершается в мире. Врач по пульсу, по обращению крови в жилах, судит о здоровье пациента. Так вот, деньги — это своего рода кровоток, питающий всевозможные движения и организации. Без денег они не могут функционировать. В данном случае задействованы очень большие суммы, и хотя их происхождение весьма тонко и хитро замаскировано, тем не менее, бесспорно, источник и назначение этих сумм заставляет серьезно задуматься. Например, множество несанкционированных забастовок и манифестаций, ударяющих по европейским правительствам, только-только становящимся на ноги, хоть и организуются коммунистами, которые честно и открыто отстаивают свои позиции, однако средства на эти мероприятия поступают не из коммунистических источников. Если проследить, оказывается, что они приходят с самой неожиданной стороны. Точно так же вдруг в Америке и в других странах поднимается волна истерической коммунизмобоязни, настоящая паника. И опять оказывается, что ее финансируют совсем не те силы, для которых это было бы естественно. Деньги поступают не от капиталистов, хотя и проходят через капиталистические руки. И, наконец, вот еще что. Из обращения просто изымаются огромные суммы. Представьте себе, что вы тратите свое еженедельное жалование на покупки, приобретаете, скажем, сережки или столы со стульями, но эти вещи у вас исчезают. Вы не можете ими пользоваться, не можете их никому показать. Сейчас в мире очень поднялся спрос на бриллианты и другие драгоценные камни. Они перепродаются, переходят из рук в руки десятки раз, но в конце концов куда-то уплывают, пропадают бесследно. Все, что я рассказываю, это, конечно, грубая схема. Вывод же тот, что где-то в мире имеется третий лагерь. Люди, которые в целях нам пока неясных, провоцируют вражду и непонимание между двумя сторонами, для чего предпринимают хитроумно замаскированные операции с деньгами и ценностями. У нас есть основания думать, что их агенты имеются в каждой стране, иногда внедрившиеся много лет назад. Кто-то из них занимает высокие ответственные посты, кто-то играет роли незаметные, но все работают на одну нам неизвестную цель. В сущности, это та же пятая колонна, какие были во многих странах к началу минувшей войны, только теперь она действует в глобальных масштабах. Пятая колонна, понятие, ставшее именем нарицательным, возникло от названия агентуры генерала Франко во время гражданской войны в Испании 1936-1939 годы. Во время Второй мировой войны пятой колонной называли фашистскую агентуру в различных странах. «Но кто же эти люди?» — повторила свой вопрос Виктория. «По-видимому, они не принадлежат к какой-то одной нации. Цель, которую они преследуют, состоит в том, чтобы усовершенствовать мир. Увы, иллюзия, будто можно силой загнать человечество в золотой век, одна из самых опасных ошибок на свете». Золотой век в представлении многих древних народов – самая ранняя пора человеческого существования, когда люди оставались вечно юными, не знали забот и огорчений, были подобны богам, а смерть, приходившая к ним, была похожа на сладкое забвение. Те, кто хотят просто набить собственный карман, большого вреда причинить не могут, жадность же им и помешает. Но вера в высшую надстройку на человечестве, в сверхчеловеков, призванных управлять загнивающим миром, это, Виктория, самое зловредное заблуждение. Ибо когда человек говорит «я не такой, как все», он утрачивает сразу два драгоценнейших свойства, которыми мы стремимся обладать – скромность и сознание человеческого братства. Он кашлянул, не буду читать вам проповеди, только объясню, что нам известно доподлинно. У них есть несколько центров – один в Аргентине, один в Канаде, по крайней мере, один в Штатах и один, надо полагать, хотя точных сведений нет, в России. И тут мы подходим к весьма интересному явлению. За последние два года в разных странах исчезли, как в воду канули, 28 многообещающих молодых ученых-физиков. Та же судьба постигла инженеров-строителей, авиаторов, электронщиков и многих других высококлассных специалистов. Люди разные, но есть свойства, которые их объединяют. Все они молоды, честолюбивы, и у них не было близких. Помимо тех, о чьей пропаже нам известно, аналогичных случаев должно быть насчитывается еще десятки и сотни, и мы начинаем догадываться, что эти исчезновения означают. Виктория слушала, напряженно наморщив лоб. Казалось бы, в наше время в отдельно взятой стране невозможна никакая деятельность, которая не стала бы достоянием широкой гласности во всем мире. Кроме секретной службы, понятно, она ведется повсюду, но ее масштабы очень невелики. Я говорю о крупном современном производстве. Однако на Земле еще существуют малоизученные районы, в стороне от торговых путей, за горными хребтами и безводными пустынями, и там обитают племена, не допускающие в свою среду иноземцев, так что, кроме считанных географов-путешественников, у них никто не бывал, никто их не знает. Там могут происходить вещи, о которых мир ничего не будет знать. Ну, разве что просочатся какие-то смутные и невероятные слухи. Что это за места, я не буду уточнять. Туда можно добраться из Китая, но никто не знает, что происходит во внутренних китайских провинциях. Можно проникнуть через Гималаи, но эта дорога только для опытных альпинистов, да и то далека и трудна. Современные транспортные средства, направляемые из разных стран мира, достигают места назначения только после того, как их экипажи подверглись определенной обработке и уже не способны выполнить задание. Как это делается, не стоит сейчас объяснять. Но нашелся один человек, который заинтересовался и предпринял попытку кое-что выяснить по собственным каналам связи. Это был человек необыкновенный. У него есть друзья и знакомства по всему Востоку. Родился в Кашгаре, знает дюжину местных языков и наречий. Он заподозрил неладное и стал выведывать. Однако то, что он узнал, оказалось так невероятно, что когда он возвратился в цивилизованный мир и представил доклад, ему не поверили. Он сам признался, что переболел в пути лихорадкой, и его сообщения были расценены как бред. Только два человека отнеслись к его рассказу с доверием, одним из них был я. Не в моих правилах отвергать сведения только на том основании, что они невероятны. Слишком часто именно они как раз и оказываются верными. А второй... Он не договорил. Кто второй? Второй — сэр Руперт Крофтон Ли. Знаменитый путешественник, который побывал в тех отдаленных краях и хорошо осведомлен о местных возможностях. Кончилось тем, что Кармайкл, человек, о котором я говорил, решил отправиться туда сам и удостовериться. Это крайне рискованное, чрезвычайно опасное путешествие, но единственный, кто мог бы его предпринять, был именно он. Он ушел 9 месяцев назад, и до недавнего времени о нем не было ни слуху, ни духу. Но несколько недель назад пришло известие, он жив и раздобыл то, зачем отправился, неопровержимые доказательства. Но противная сторона напала на его след. Им было жизненно важно, чтобы он со своими доказательствами не возвратился назад. Для нас далеко не тайна, что вся наша система пронизана их агентурой. Утечки имели место даже у меня в департаменте. Иногда, как это ни прискорбно, на самом высоком уровне, его сторожили на каждой границе. Вместо него по ошибке отправили на тот свет немало ни в чем не повинных людей. Человеческая жизнь там не в особенной цене. Но так или иначе он сумел остаться жив и невредим до сегодняшней ночи. Значит, и был он? Да, мой друг. Бесстрашный и мужественный молодой человек. А доказательства? Они ими завладели? Губы Дейкина дрогнули в усталой усмешке. Не думаю. Зная Кармайкла, я убежден, что им это не удалось. Но он не имел возможности, умирая, сообщить нам, где они находятся и как до них добраться. По моему мнению, он попытался сказать нечто такое, что должно дать нам ключ. Дейкин замедленно повторил: «Люцифер, Басра, Лефарж». В Басре он был, попытался обратиться в консульство, и там его чуть не застрелили. Возможно, что он оставил доказательства где-то в Басре. И я хочу, Виктория, чтобы вы поехали в Басру и попытались это разузнать. «Я?» «Да, вы. У вас нет опыта, вы не знаете, что нужно искать, но вы слышали последние слова Кармайкла. И, может быть, на месте они вам что-то подскажут, кто знает. Ведь говорится же, что новичкам счастье». «Я с удовольствием поеду в Басру», — с воодушевлением сказала Виктория. Дейкин улыбнулся, потому что там ваш приятель. «И прекрасно. Неплохая маскировка. Лучшей маскировки, чем настоящий сердечный интерес, не придумаешь». «Отправляйтесь в Басру, а там держите глаза и уши нараспашку и осмотритесь хорошенько. Никаких инструкций я вам дать не могу, да так оно, по правде сказать, и лучше. По-моему, у вас самой хватит изобретательности. Что означают слова «Люцифер» или «Фарш», если считать, что вы верно расслышали, я не знаю. Полагаю, вы правы, Лефарж, вероятно, чье-то имя, может быть, услышите про такого человека». «А как мне добраться до Басры?» — деловито осведомилась Виктория. «И где взять денег?» Дейкин достал бумажник и подал ей пачку банкнот. «Деньги вот. Что же до поездки в Басру?» Разговоритесь завтра утром с этой старой курицей миссис Кардью Тренч, поделитесь с ней своим горячим желанием посмотреть Басру перед отъездом на раскопки, куда вы якобы едете работать. Попросите ее порекомендовать вам гостиницу, она обязательно велит вам остановиться в консульстве и телеграфирует миссис Клейтон. У Клейтонов вы, вероятно, встретите вашего Эдварда, они держат открытый дом, и у них бывают все, кто приезжает в Басру. Сверх этого никаких полезных советов вам дать не могу. Только вот еще один. Если случится какая-то осечка, если у вас станут допытываться, что вам известно и кто вас послал, не вздумайте геройствовать. Сразу же все выкладывайте. Вот спасибо. От души поблагодарила его Виктория. Я ужасная трусиха, жутко боюсь боли. Под пытками я, вернее всего, не выдержу и проболтаюсь. Зачем им вас пытать? Успокоил ее мистер Декин. Разве что из головы садизма. Пытки давно устарели. Один слабый укольчик, и вы правдиво ответите на любой вопрос, сами того даже не сознавая. Мы живем в эпоху прогресса. Так что пусть сохранение тайны вас не заботит, вы не сообщите им ничего такого, что им без вас неизвестно. После сегодняшнего эпизода они меня, конечно, раскроют, можно не сомневаться, и Руперта Крофтона Ли тоже. А Эдвард? Ему сказать? Это на ваше усмотрение. Теоретически вы никому не должны рассказывать о своем задании, но на практике он вздернул брови. Правда, вы можете этим подвергнуть его опасности. Существует и такая сторона. Но все-таки, я думаю, парень, хорошо зарекомендовавший себя в военно-воздушных частях, едва ли его испугает опасность. Ум хорошо, а два лучше. Так значит, он считает, что это масличная ветвь, где он работает, учреждение подозрительное? Очень интересно, очень. Почему? Потому что мы тоже так считаем. В заключение он сказал, вот вам еще две маленькие подсказки на прощание. Во-первых, только не обижайтесь, по возможности врите одно и то же. Иначе можно самой перепутать и завраться. Я понимаю, вы в этом деле маэстро, но мой совет, чем проще, тем лучше. Постараюсь, — кротко и скромно ответила Виктория. А вторая подсказка? Прислушайтесь, не назовет ли кто-нибудь при вас имя Анна Шейли? А кто это? Мы мало что о ней знаем, хотели бы узнать побольше.